Глава 25. За шаг до преисподней. Весь следующий день Лыков просидел в конспиративной квартире на самотеке. Написал и зашифровал очередной рапорт для Павла Афанасьевича. Вычистил и смазал бульдог. Подарок покойного Буффало. Выспался, отъелся. О предстоящем ему путешествии в Даниловские каменоломни сыщик старался не думать. Ясно, что это станет самой опасной его командировкой за всю службу в полиции. Если головорезы что-то заподозрят, Алексей Лыков просто бесследно исчезнет. Никто никогда не обнаружит его тело. Интересно, сколь быстро забудет лихого титулярного советника Варенька Нефедьева. Маменьку жалко с сестрицей, да и Благово сильно будет переживать. С трудом Лыков отогнал от себя нехорошие мысли. Когда заехал на минутку Эфенбах, рассказал им об отце Николае Быкове, благочинном и одновременно Даниловском Иване. Тот был поражен. Вот это новость! Никогда у меня не поступало на него никаких сведений. А твой Горсткин не врет? Может, там просто распря между старообрядцами и официальной верой? Мы это проверим. Если Быков проведет меня в каменоломне, значит, сведения Степана верны. Но не может этого быть. Эх, Толя. Бог дал попа, а черт скомороха. Интересно, кто дал нам отца Николая? Ну, поп-бандит, это, согласись, что-то новенькое. Я в этом деле, как ты догадываешься, показаний дать не смогу, если благополучно вернусь. Протестую! Не если, а когда! Когда я благополучно вернусь, мы сядем втроем со Степаном и придумаем, как нам засадить этого галмана. Эфенбах вдруг улыбнулся, словно вспомнил нечто веселое. Слушай, мой начальник стола приключений, стол приключений — структурное подразделение сыскной полиции, отвечающая за регистрацию преступлений, подал мне рапорт. Отмечено появление в городе какого-то крупного уголовного. Начались шевеления, стычки между группировками. В Шереметьевскую больницу попали за эти дни 3 налетчика с одинаковым диагнозом — сотрясение мозга. Это не про тебя рапорт? Похоже. А ты объяви меня в розыск. Пригодится для усиления легенды. Без фамилии, но с приметами. И обеспечь утечку через Осведов. Освед-осведомитель. Сварганим. Еще чего? Открой следствие об убийстве Крестовникова. Я обещался Морозову. Уже открыл. Перешли Павлу Афанасьевичу мой очередной рапорт. Сегодня ночью отвезут. Что еще? Завтра я должен встретиться с Быковым. Надеюсь, мы договоримся, и тогда я спущусь в каменоломни. Это если Рупейта с Мишкой окажутся там. Я почему-то убежден, что они там, которые денег преследуют. Пора уже и встретиться по-настоящему, а не так, как вышло в Хапиловке. Эфенбах только молча покачал головой. — Так вот, — продолжил Алексей, — если я прав и придется идти вниз, я пришлю тебе записку. Ждешь моего возвращения 3 дня, начиная с даты, указанной в записке. Если я так и не появлюсь, телеграфируй Благово. «Выжгите тогда тут все, что можно!» Эфенбах молча кивнул, повернулся и пошел к двери. «Погоди! Про генерала с Божедонки не забудь!» Начальник отделения остановился, хотел что-то ответить, но только махнул рукой и вышел вон. С самотеки Алексей поехал на Хитровку. Смеркалось, и извозчик дальше Петровского бульвара везти отказался. По малому трехсветительскому переулку Лыков пешком двинулся в сторону каторги. Всегда заполненная сизыми испарениями, яма Хитровки дымилась перед ним. Какие-то темные фигуры возникали из тумана, всматривались и быстро отходили. У входа на площадь 3 угрюмого вида оборванцев обступили Алексея и грубо потребовали закурить. «Здоровье беречь надо», — назидательно ответил им титулярный советник. «Одно ведь, другого не будет». Оборванцы озадаченно замолчали, потом один, самый угрюмый, нашелся. «А деньги есть?» «Денег-то много, да не во что класть». Парень насупился. — Эй, на Юрбазаре так не шутить, Юрбазар хитровка. — Сейчас, как осерчаем, будешь знать. — Ты, сосунок, кашляй помалу, чтобы на год хватило. А то спроси у Сиплова, что я с такими делаю. Оборванец реагировал мгновенно. — Робя, лататы! И троица бросилась со всех ног в ближайшую подворотню. Больше до самой каторги к сыщику никто не приставал. Войдя в трактир, он сразу прошел к стойке. Посмотрел на Ваньку Кулакова, как солдат на вошь, и скомандовал. — Проведи! Тот послушно затрусил впереди него в задние комнаты. Афанасьев сидел в третьей из них и что-то высчитывал на бумажке. Увидев гостя, тут же поднялся. — Алексей Николаевич, проходите. Ванька, водки! — Не надо, я на минуту. Буфетчик ушел. Хозяин заведения лукаво улыбнулся. — Говорят, вы Осмачкина отщекотурили на обе корки? — Правду говорят. — И Котяшкиной деревне задали фиферу. — Тоже верно. Афанасьев одобрительно хмыкнул. Пришел, увидел, победил. Чему обязан сегодняшним визитом? Я собираюсь днями навестить даниловские каменоломни. Притон одержательно хмурился. Вот куда бы я без нужды не стал соваться, и вам ничем помочь не сумею. Этого не требуется. Я уже договорился, за меня замолвит слово перед отцом Николаем. Афанасьев внимательно посмотрел на Лыкова. И об этом уже осведомлены. — Ловкий вы человек, Алексей Николаевич. — Спасибо, Марк Иванович. Я к вам с небольшой просьбой. Одному в каменоломне даже мне идти неуютно. — Понимаю. Я решил взять с собой в качестве свиты Федю Заломая. Это крепкий такой хлопец. — Знаю. И еще Тоську Шарапа. Под землю им спускаться не придется. Они будут ждать меня наверху, на всякий случай. — Разумно. «Желаете, чтобы я прислал к вам Антона?» «Да, я буду ждать его в Поляковом трактире». Простившись с хозяином, Алексей отправился знакомым уже путем на солянку. Как ожидал, он застал в трактире и Верлиоку, и Федю Заломая. Федор особенно ему обрадовался. «Здравствуйте, господин Лыков! Ой, кто это вас?» Ребята из Хапиловки на сапоги позарились. — Вот я их! — Федя поднял, похожий на кувалду, кулак. — Токма скажите, которые! Они сейчас в больничке. Пошли по шерсть, а воротились стриженные. — А! — довольно осклабился детина. — Будут знать, как налетать на господина Лыкова. — Ты, Федор, завтра можешь мне понадобиться. Я собираюсь в Даниловские пещеры. Вниз-то я пойду один, но наверху должен кто-то остаться, мало ли что. — Как? «Не испугаешься?» Заломая выслушал сыщика серьезно и даже взволнованно. «А что, там угрожают? Вы там в опасности будете?» «Все возможно». «Господин Лыков, тогда я тоже в пещеры эти пойду. Вот, куда вы, туда и я. Любому за вас голову свинчу». «Спасибо, Федор, но это лишнее. С тобой еще будет кулачный боец, Тоська Шарап. Просто постоите там, пока я не вернусь. А ежели это... Если я не вернусь? Угу. Ждете меня до темноты, потом уходите. Возвращайся тогда обратно к Ногтеву. А вы что же? Нахмурил простодушное лицо Федя Заломай. Это как повезет. Я пойду тогда вас разыскивать. Нет, ты должен меня слушаться. Это приказ уходить, как стемнеет. Хлопец насупился и отошел, не смея возразить. Лыков легко договорился с Верлеукой, что тот командирует завтра парня на весь день в его распоряжение, и ушел играть на бильярде. В половине двенадцатого появился Тоська Шарап. Алексей объяснил бойцу, для чего он его позвал. — Как, сможешь? — Просто постоять. — Просто постоять. Если я выйду и попрошу о чем-то помочь, то и помочь. — Не нравится мне, Алексей Николаевич. Секреты какие-то. Финтифанты, немецкие куранты. Выражение, обозначающее ложь. Ты сказал бы толком. Это ж Даниловка. Там, ежели что не так, и лобешник снимут. Подземных жителей мое дело не касается, и их попросят не мешаться. Кто это? Для тех парней начальников нету. Отец Николай Быков там всем заправляет, он и попросит. Батюшка? Ну и дела. В каменоломнях прячется Рупей-то Дубяга и твой знакомец Мишка. С ними и будет разговор. Я тебе не все тогда, — кабаке рассказал. Я этих харламов действительно ищу, но с целью поквитаться. Они в Питере взяли у меня и моего товарища, Ивана Большого Сахатова, фальшивых банкнотов на 180 тысяч рублей. Обещали обернуть, а сами скрылись. Смошенничали, значит. Мошенничали. А мы в пекарню. Пекарня-мастерская по изготовлению фальшивых денег. Свои деньги отдали. В треть номинала. Представляешь, какие это суммы? Мы с Сахатом теперь без штанов. А эти красноплюи жируют. Тут еще моего напарника циркулярный розыск объявили. Циркулярный розыск общероссийский. Он ушел в лаванду и приходится мне гоняться за ворами одному. Вдруг меня там ранит. Тоська Шарап задумался. «Плачу 50 рублей», — поторопился сказать Лыков. «Больше, извини, нет». «Ладно. Постою до темноты. Но если ты не выйдешь, я ухожу». «Конечно. Деньги потом отдашь, когда все выгорит». «Спасибо. Ты встанешь там не один. Вон того Верзилу видишь, Федя Заломай. Он с тобой будет на парниках». «Вдвоем веселее», — одобрил Шарап, особливо в Даниловке. «Когда выступать?» Завтра я это узнаю. Сообщи. Я проживаю в доме Контакузина на углу Якиманки и второго Хвостового переулка. Жди Красную Шапку. Красная Шапка — платный посыльный в Москве. Кое-как, проведя в Шиповской крепости ночь, в 8 утра Лыков был уже у Горсткина. — Все в порядке, — сразу сказал тот. Личное письмо Арсения Ивановича подействовало. Быков ждет тебя в любое время, обещал помочь. — Вот спасибо, — обрадовался сыщик. — Я тогда прямо после обедни и подъеду, а то уже надоело ждать. Степан, понимающе кивнул. — Вестимо. Уж ежели надо залезть ко льву в пасть, так хочется сделать это побыстрее. Тебе, может, того помочь? Алексей знал, что Горсткин храбрый человек и не побоится спуститься с ним в каменоломне. Но один раз он уже попросил друга о помощи. Нет, хватит с меня буфало. Всю жизнь себе этого не прощу. А ты жди хороших вестей. Нам еще с тобой на коронации вкалывать. И уехал в Нижние Котлы. Отец Николай оказался рослым, осанистым мужчиной представительной наружности, лет 55, с благолепным лицом и длинными сильной проседью, бородой и волосами. Он принял Алексея в своем доме, смахивающем на богатую господскую усадьбу. — Проходите, сын мой. Рекомендация самого Арсения Ивановича Морозова — это лучшая рекомендация. И выставил уже ладонь. Но Лыков под благословение не подошел и даже не счел нужным перекреститься на висевшие повсюду иконы. — Что это? — нахмурился благочинный. В доме пастыря так себя не ведут. — Да будет вам, — отец Николай, — отмахнулся гость. — Некогда мне спектакли разыгрывать. Кто к вечерне, а мы к харчевне. Давайте лучше уж об деле говорить. — А как же с верой Христовой? — Одну молитву я знаю. — Какую же? — Господи, прости, чужую клеть пусти, да под соби вынести. Пастырь рассмеялся. — Хорошая молитва. — Ну ладно, давайте говорить об деле. Оно у вас в чем заключается? Арсений Иванович дал только намек. Я, изволите ли знать, приехал из столицы, Лыков Алексей Николаевич. Человек свободного рода занятий, главным образом таких, которые дают хороший доход. Я буду излагать откровенно. Быков молча кивнул, внимательно наблюдая за гостем. Есть два мерзавца, коих я разыскиваю. Одного зовут Рупей-то Дубяга, он бывший офицер. Другой при нем на услугах, вроде денщика. Именуется Мишкой Самотейкиным. Эти архаровцы взяли у меня с товарищем на реализацию на 180 тысяч красноярок. 4 месяца пудрили мозги, ни копейки не заплатили, а потом вообще скрылись, сбежали сюда. Быков продолжал молча смотреть на Алексея. Я вас неделю облазил всю Москву. В Хапиловке они мне было попались, но убежали. Полагаю, что мерзкая эта пара укрывается в ваших краях. Мне говорили, что в каменоломнях иногда предоставляют убежище за деньги. Редко, очень редко. И потом, почему именно в каменоломнях? Там холодно, неудобно. Это вам виднее, отец Николай. Я не настаиваю на подземелье. В Зюзино, Даниловке, Черемушках множество постоялых дворов, где селят кого попало безо всяких прописок. Степан Горсткин говорит, что вы в этих местах можете все. Помогите, пожалуйста. Дайте своим команду, чтобы обыскали окрестность. Виды у моих мазуриков на другие имена, но спутать не спутают. Офицера за версту видно, к тому же он рыжий и с родинкой на щеке. А Мишка тот колбасник, здоровый как бык. Ходят всегда вдвоем. — Это не вы, Алексей Николаевич, к слову спросить? Давеча задали чесу Дорогомилова. — На волка поклеп, а кобылу зайцы съели, — ухмыльнулся Лыков. — Понятно. — Где еще искали? Верлека и Шайтан Оглы обшарили все внутри Садового кольца, плюсом Арженовку, Тверскую и Крестовскую заставы. Я лично прошел Котяшкину деревню и Хапиловку. Остался только ваш конец. Они могли вернуться в уже осмотренные места. Упомянутые вами зайцы так петляют, если вы охотник. Мне бы сообщили. Хорошо. Я распоряжусь. Сегодня все обыскать не успеют. Приезжайте завтра в это же время. Что смогу, сделаю. Ребята меня пограбили, так что много я заплатить не сумею. 50 рублей вперед и еще 100, когда взыщете с них долги. Согласны? Лыков полез за бумажником, но Казистый махнул рукой. Не сейчас, завтра, если, конечно, их найдут. Если пусто, то вы мне ничего не должны из уважения к вашему рекомендателю. Спасибо. Уж и катакомбы, пожалуйста, не забудьте. — Не забудем. До завтра. Лыков откланялся, вышел и уехал на поджидавшем его извозчике. Быков проследил за ним в окно, потом хлопнул в ладоши. Открылась дверь, из соседней комнаты появились двое. — Он? — спросил благочинный. — Он, — ответил тот, что постарше, рыжий, грузный, с прямой спиной. — И что же, господин Рупей-то Дубяга? Гость был вполне убедителен. Почему я должен верить вам, а не ему? Сам Морозов рекомендовал. Но он же сыщик. Это слова. Но где доказательства? Может, вы действительно взяли у Лыкова фальшивых банкнотов и сбежали? Отставной кирасир топнул ногой. Подумайте хоть о своей безопасности. С вашими-то делами и впускать в дом сыскного агента. Под меня копать у них мозгов не хватит. Дуракодушкина вон и то засадить не могут. — Хорошо. Назовите вашу цену. — 8000 рублей. — Побойтесь Бога, отец Николай! — Дубяга даже обежал стол. — За титулярного советника, чин 9-го класса. Давайте сойдемся на 5. — 7. И это мое последнее слово. Лыков дышит вам в затылок. В Хапиловке просто повезло. В следующий раз он завяжет вас в узел. Не понимаю, вы хотите избавиться от погони? Или вам нравится бегать по всей Москве? Рупей-то оглянулся на свою Фидельку. Мишка Самотейкин сжал огромные кулаки. — Пусть только попадется. Я ему ух! — Вот видите, мы можем поймать его, например, завтра по дороге к вам и придушить за бесплатно. А вы 7000. Ха! Вы всерьез полагаете, что у вас получится? Мелко плавает ваш колбасник. Сиплый из сухого оврага и Осмачкин из Арженовки также думали, и что? Нет, Лыков очень ловкий и опасный человек. Его надо раскассировать хитростью, так, чтобы наверняка. Кроме того, господин Рупей-то... Мне в Даниловке совсем не нужен труп сыщика со следами насильственной смерти. Представляете, что тогда здесь начнется? утки в дудки, тараканы в барабаны. Что вы предлагаете? Я встречу с Лыковым, как и обещал, завтра, и скажу, что вас нашли. Вы действительно сговорились с обитателями каменоломни, и вам разрешили поселиться в Ивановской пещере. Есть там такая. Нарисую ему карту, объясню, что пещера эта стоит особняком и имеет единственный вход. Если Лыков туда проникает, то мимо него вам уже якобы никак не проскочить. Он соглашается, заходит туда, и все. Никакого трупа, никакого следствия. Агент просто исчезнет. Каким образом? Ивановская пещера особенная. Она действительно имеет только один вход. Прорытая там галерея проникает в гору на 80 саженей и достигает развилки. Я пошлю Лыкова в левый коридор. Скажу, что он кончается подземным залом, в котором вы и поселились. На самом деле коридор-то всего один. Он описывает петлю длиной примерно в 100 саженей и возвращается обратно в галерею с правой ее стороны. Там вы и встанете, только не шумите, не курите и не жгите огня. Когда Лыков доберется до развилки, вы дадите ему как следует удалиться вглубь петли. После чего выходите из укрытия в галерею и пускаете в ход вот это. Благочинный порылся в ящике и выложил на стол продолговатый цилиндр серо-желтого цвета. — Это что, динамитный патрон? — заинтересованно спросил Рупейта Дубяка. — Кизельгур очень мощный. Собственно, сам кизельгур — это такой особый сорт пористой глины. Глина связывает гремучую ртуть, которая в чистом своем виде взрывается даже от легкого сотрясения. Патрон же срабатывает только от огнепровода. Вот вам и он. Пропустив Лыкова в левый коридор, вы кладете кизельгур так, чтобы взрыв обрушил всю эту часть галереи, включая и развилку. Поджигаете шнур и убегаете. У вас будет 2 минуты. А Лыков останется в той петле? Да. Если даже его не убьет взрывом, он окажется в ловушке. Вход и выход петли завалит обрушившимся сводом, и вашего врага ждет самая страшная смерть от медленного удушья. Не берусь судить, насколько ему хватит оставшегося воздуха, который, кстати, будет еще и отравлен газами, но о такой участи не пожелаешь никому. Лыков точно оттуда не выберется. Парень уж больно ловкий. Я же сказал. Штука очень мощная. Взрыв обрушит свод галереи на большом протяжении. Вы сможете прокопать 100 саженей плотного грунта без лопаты при условии быстрого уменьшения воздуха. И с лопатой не прокопаете. Лыков тоже не справится. Так значит, смерть — это удушье. И тело никогда не найдут. Ловит волк роковую овцу. Да, за такое и 7000 не жалко. Рупейта Дубяга залез в портфель, вынул пачку банкнот, отсчитал нужную сумму и протянул ее казистому. — Не фальшивые? — подозрительно спросил тот, проверяя билеты на просвет. Отставной кирасир молча перекрестился на икону. — Ладно. Последняя предосторожность. Главная галерея в 10 саженях от входа имеет еще одно ответвление. По правой стороне. Когда дело будет сделано, и вы приметесь уходить, сверните в него. Это зачем? А вдруг Лыков придет не один? Вы полезаете наружу, а вас там дожидается полицейский отряд. Рупейта с подозрением уставился на отца Николая. — А куда же нас приведет ваше ответвление? В стан Ваньки Чуркина? — Решили хапнуть все содержимое моей портфели? — У Ваньки хапнешь, — усмехнулся благочинный. — Скажет, что там было 5 рублей. — Не бойтесь, Дубяга. Вы выберетесь наружу в полуверсте от того места, где вошли. Там не будет ни громил, ни полиции. А чтобы развеять ваши подозрения, через 10 минут сюда явится один видный обитатель каменоломен. Бандит по кличке Кабыздох. Он уже третий год как проживает под землей и знает здесь каждую пять. Кабы сдох, отведет вас в Ивановскую пещеру, вы ее всю обойдете и изучите с факелами в руках. И петлю, и боковой проход — безопасное место. Определите, где именно заложить патрон, сколько вы успеете пробежать за 2 минуты. Словом, подготовитесь. Лыкова надо бить наверняка.